Ну, на кой еще, на кой вопрос еще, где находится, отвечать? Думаю, это то основные вопросы, которые нас иногда волнуют. Когда живет человек, где он находится? Когда умрет грешник, где он находится? И когда умрет святой, где он находится? Ну, четвертый вопрос, я даже не знаю, как его и поставить. Поэтому Библия отвечает на эти вопросы. Тяжело написано, что мне трудно даже читать. Я хочу ответить на некоторые ваши претензии. Ну, во-первых, я никому претензий не предъявляю. Наверное, надо было что-то другое, не претензии, а... Ну, не знаю даже, как выразить. Я цитирую ваши слова, что я зря занимаю только место. И я не устаю... В собрании праведных. Во-первых, я никогда никому лишнего не говорил. Если я и говорил, то я мог сказать на себя, что я, если так буду, то зря. Поэтому здесь какие-то претензии не знаю. Что одни сюда ходят из-за выгоды, а другие ходят, я и сам не знаю. Как бы вы ни старались избавиться от плевелов и неразумными, и неразумных дел все такие будут. И не вам, и мне, и другим отделять. Один есть судья. Правильно. Ну, все верно, но я здесь не пришел. Я их нищей отделять не буду. И, во-первых, если кого-то касается, но то оно касается, наверное, по делу. Но я лично никогда никого не имею в виду. Поэтому претензии... Я даже не знаю, что отвечать на такую записку. Я говорю то, что есть, то, что бывает, и то, что я знаю. А уже как кто себя ведет по отношению, надо вы сами уже смотрите. Потому в этом смысле слова я не могу сказать, кто праведник, а кто святой. Потому что если праведник, помните, я говорю, кто такой праведник, который делает все праведно. И Христос говорил фарисеям, вы выказываете себя праведниками перед людьми, и люди вам верят. Потому что в самом деле они поступали так, как надо было поступать. Но Бог видел, что все это он делает для того, чтобы скрыть свою сущность. А в самом деле они, где им было приятно, занимались тем, чем они хотели. Дело делали, но вообще не желали так делать. Потом Бог назвал бы это, указывайте, праведниками, но святости у вас нет. Потому что святость тогда, когда есть внутреннее желание сердца, и оно приведено в действие. И это дело праведника, поступающего по правде. Тогда святость есть. Вот почему я ставлю разницу между святым и праведным. Праведным иногда легче быть, чем святым. Потому что вы хорошо знаете, что многие вещи вы и я делаете только потому, что знаете, что так написано и так надо делать. Но вы с удовольствием делали по-другому. Но вы наступаете на свои желания, понимаете, что они никуда не годные, и вы праведники. А уже святость, когда вы делаете, вам удовольствие доставляет. Вот это да, святой. Вы знаете, что очень часто делать то, что не хочется, и если даже это требует Писания, не очень-то много радости доставляет. Когда у Катожиткови жила одна сестра Федорка, вы многие, наверное, ее помните. Через нее Бог очень часто говорил. Вот однажды, когда я знаю ту церковь, откуда ей привезли помощь. Это была Пасха. Она жила одна, у нее еще был больной сын. Она сама была старушкой, больного сына досматривала. Ну и тогда, значит, решили верующие одной церкви на Пасху собрать ей помощь оказать. Но не собрали. Кто там яиц дал, кто хлеба. Кто, что, с выпечки что-то, кто деньги. И вот когда ей принесли, она смотрит, вот это я возьму, а вот эти деньги я брать не буду. Этот человек сказал так, мне бы надо помогать, а тут еще всякие разные есть, которым помогать надо. Я этого не возьму. Вот это сказал так, это я, а это сказал, вот так и так сказал. Вы понимаете, Бог просто поставил на вид сердце человека. Так вот тот, который давал, но сказал, мне бы надо помогать, а не я, он был праведник в глазах других людей, но внутри святости не было. Он просто прикрыл свое сердце, свою сущность от других людей, чтобы о нем не говорили плохо. С одной стороны, он поступил праведно, а на святости говорить не приходится. Вы поняли, о чем я говорю? Поэтому святость и праведность, почему в Библии эти термины существуют разные? Да, оно может все сочетаться прекрасно, делает и удовольствие получает. Это уже святость. Но дал бы Бог, чтобы мы были бы хотя праведниками, и то хорошо. Какая нам разница, кто что думал, когда нам помогал? Уже не пусть с Богом там разбираются, что они думали и что не говорили. Но мы делаем то, что знаем, что надо. Надо. Иногда через свое нежелание мы делаем так, как надо делать. И в этом смысле мы все-таки побеждаем. И вот самое интересное, я опять обращаю внимание на слова Библии. Вот всеми церквам из Откровения Иоанна Господь говорил одни и те же слова. Побеждающий наследует все. И не нашлось ни одной церкви, кому он сказал бы, свободный наследует все. Свободных в полном смысле этого слова нету на земле. И это подтверждает Библия, когда говорит такие слова. Святой пусть еще освящается. А победители, они ценятся в глазах Божьих. Кто такой победитель? Я еще раз подчеркиваю. У кого есть чем воевать? У кого есть что-то, что сопротивляется его внутреннему человеку? И он побежит, это победитель. И говорит, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Побеждающего. Поэтому мы это должны знать хорошо. Здесь еще есть 24 глава Евангелия от Матфея, 17-20 стих. «И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не бросается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосами в те дни». Я немножко дальше прочитаю. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше и зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спасла бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Что значит эти слова? Тогда находящиеся в Иуде добегут в горы. Во-первых, вот это время, когда находящиеся в Иудее бежали в горы, уже прошло. Это было время, когда Тит осадил Иерусалим, и когда к народу Божьему было слово, что будет какой-то просвет, вы сможете убежать. И такое время было. И Тит снял осаду, и те, которые поверили пророчеству, они убежали из Иерусалима. Кто ему не поверил, он подошел опять второй раз, опять обложил Иерусалим, и там творилось ужасное. Но вот на что я хочу обратить внимание. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. При бегстве, как правило, люди пытаются что-то прихватить с собой. Потому что они понимают, что они беженцы. И где бы они ни оказались, им что-то пригодится. То вот здесь Библия говорит, при всем том, что это может быть и надо. Какие-то вещи, еще что-то. Но не теряйте времени. Покуда вы будете сходить в дом, брать что-нибудь из того, что можете потерять время и вообще погибнуть. Вот когда узнаете об опасности, то забывайте обо всем и спасать. Бежите в горы. И не теряйте времени, чтобы вернуться в свой дом и взять что-нибудь. Это же образный язык. Я не думаю, что в то время израильтяне все повылазили и сидели на крышах. Наоборот, они где-то прятались у подвалов в это трудное время для Иерусалима. Они вообще старались меньше ходить, чтобы не стать мишенью для римских солдат. Но с другой стороны, во-первых, крыша и дом – это не так-то большое расстояние. И, может быть, иногда не надо много времени, чтобы спуститься с крыши, а в дом взять что-нибудь. Но Библия говорит, даже вот такое промедление может быть подобно смерти. Опоздаешь. И дальше. И кто на поле, да не возвращается назад, взять одежды свои, то же самое. И дальше. Горе же беременным и питаешься сами в те дни. Представь себе, как трудно в трудное время убегать беременной. И как непросто той женщине, которая кормит грудью, убегать с ребенком грудным. И Господь вот этими словами напомнил, смотрите, чтобы вы не оказались в такой ситуации, эквивалент которого беременная женщина и питающаяся сами. Ну, что такое беременная? Вы говорите, беременный членом разродитесь соломою. То в Библии так написано. Вы беременный членом разродитесь соломою. И тогда все вами рожденное сгорит в огне. А все-таки роды. Это, наверное, мужчины никогда не испытывали что-то такое и не будут испытывать. Это, наверное, у сестер надо спрашивать что-то такое. Но это что-то довольно-таки тяжелое. И Библия говорит, смотрите, вот это время надвигается. Поэтому вы будьте готовы и готовьтесь, что я были полны вот этими желаниями земного. Ну что такое сено и солома? Земное. Земное то, на которое нельзя ложить надежды на вечность. Здесь не сказано, что мы сможем жить, ничего не имея земного. Но мы не должны быть им связаны. Что бы у нас ни было, мы должны быть готовыми так сформировать сердце, что если в определенный момент нужно будет оставить все, и притом немедленно сделать это и оставить. Иначе можно будет потерять жизнь. Я помню одно пророчество. Конечно, мы говорим о нем, как о сбывшемся. И так Библия говорит. Когда оно сбудется, и точно так, как было сказано, тогда будете знать, что точно Бог сказал. Поэтому это еще не пришло. О чем я буду говорить? И дай Бог, чтобы вообще не пришло. Но оно может прийти. И когда-то было сказано такое слово, тогда, говорит, наступит трудное время. И многим из христиан придется оставить все нажитое, потому что их будут лишать их домов. Может быть, не у нас, может быть, в Америке будут, еще где-то. В Белоруссии, наверное, у нас хорошее правительство, такое не будет никогда. Кто его знает, а вдруг не будет. Но, говорят, поставят вопрос ребром. Или ссылка, или вот ваше все то, что здесь есть. И многие не смогут отказаться от всех тех благ, которые они здесь приобрели собственным мозолем. И только некоторые это сделают. И будут вывезены. Но когда верные будут вывезены, то это место постигнет пагуба. И тогда для многих их домы станут гробами. Вы поняли, о чем я веду речь? Для многих их домы станут гробами. И тот, кто будет верен, и, говорит, приведут их в самые такие места гиблые. И Господь говорит, я вот поверну, говорит, землю на несколько градусов. И это будут такие благословенные места. И скажут, что мы сделали? Мы их выслали в такие хорошие места. С плохих да в хорошие. Значит, для Бога нет проблем в этом вопросе. Я, говорит, поверну землю на определенный угол. И там уже все расцветет. Ну, будет так, не будет. Но я просто это привел для примера. Как иногда мы, теряя, приобретаем. И как сохраняя, можем погибнуть. Пусть это будет только притчей всего лишь навсего. Но здесь есть изюминка какая-то. Здесь есть смысл глубокий. Вот и испытание. Ну, я его выдумал сейчас, прошу вам довести до сведения. Чтобы было более понятно и ясно. Взял и выдумал эту строчку, какая вам разница. Но главное, чтобы смысл поняли, в чем дело. Чтобы смысл поняли, в чем дело. И поэтому вот исполняется Писание, которое написано в Библии. Говорит, сберегающий жизнь свою, что сделает? Погубит ее. А погубивший жизнь свою, что сделает? Приобретет ее. И это в некотором смысле слово. И касается частично земной жизни, ну и тем более вечности, конечно. Человек, который сегодня здесь, на земле, отрекся от Господа, конечно же, потерял жизнь. И там, в вечности, он ее уже не поймает. Ее просто-напросто не будет. И поэтому нам очень важно все-таки, ну, понимать, почему Библия так советует. Почему она так говорит? Горе же беременным, питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Вы знаете, что зимой убегать тоже не так просто. Попробуйте сегодня в гололед. Вроде тепло уже, правда? А ты идешь и буксуешь на месте. Зимою. То есть опять эквивалент какой-то. Христос не имел в полном смысле слова зимою. Он имел в виду трудное время, которое в смысле спасения души равноценно зимнему времени. И, конечно, он говорил к евреям. И в субботу. Для них это был очень важный вопрос. Почему? В субботу нельзя было идти сколько ты хочешь. Там был отмерен определенный субботний путь. И здесь не стоял вопрос, когда нельзя идти. Когда тебе хорошо или когда, допустим, война. Ни тогда, ни тогда, ни тогда нельзя. И потому Господь говорил здесь, смотрите, чтобы вы могли убегать. Чтобы вы, убегая, не нарушали закон. Он взял этот пример, и потому что они жили в то время, и сам Иисус жил во время закона Моисеева, где нельзя было в субботу идти сколько ты хочешь. Потому Господь сказал, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ну и дальше, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне не будет, она уже относится к будущему времени. Потому что вот все то, что вот я здесь читал, когда вы сопоставите Евангелие, то вы увидите, что это уже было. Было тогда, оно относится к половине последней седмины, 70-й. А в половине седмины увидите меры запущения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающую да разумеет. А второй евангелист говорит так, когда увидите меры запущения, реченную через Даниила, тогда убегайте в горы, потому что Иерусалим будет окружен. Евреи отведены в плен во все народы до времени, покуда не окончатся времена язычников. Вот совместите эти тексты, зацепите одно за другое, и вы анализируете тексты, говорите, прошло 69 с половиной седмин, пошли 2000 лет язычников, и осталось только 3,5 года. О чем неоднократно подчеркивается в Священном Писании. 3,5 года, 1260 дней, до времени времен и полувремени, 42 месяца. Это еще один и тот же промежуток времени. Ну, вроде бы все вопросы, которые были. Но они, по сути дела, касались того пройденного материала. И почему я это повторяю? Потому что на этой почве как раз-то и есть разница между христианскими учениями. И нам сегодня это не безразлично. Как мы понимаем? Как мы эти точки расставляем? И на чем мы базируемся? Мы окончили, мне кажется, 37 стихом. Но как было в одни ноя? Помните, говорили? Я вас просил дома проглядеть, прочитать. Кто-нибудь читал? Скажи, читай сам. Читай. Читали и не раз, и махнули рукой, да? Но как было в одни ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Вот почему мы читаем, как было в одни ноя. Там действия происходили в миниатюре. Бог проиграл все эти события, как у нас сегодня часто бывает. Вы знаете, как военные готовятся? Если они знают, что будут воевать в пустыне, они находят в своей стране пустыню, приблизительно равноценные условия, в котором они будут вести настоящий бой, и там тренируются. Потому что попасть сразу, жить в Сибири и попасть в пустыню, ну, конечно, сразу же растеряешься. Поэтому военачальники их вывозят в пустыню, имитируют те условия, которые могут быть, и так они там тренируются. Они, так сказать, проигрывают будущий сценарий, насколько они могут проиграть его. Если человек не всегда может предусмотреть, что их на пути встретит, то Бог точно знает, что он встретит. И потом построил некоторые события так, что они стали пророчеством на будущее время. И когда ученики спрашивали, как же будет в дни твоего пришествия, Господь сказал, читайте, как было во дни Ноя, и будет точно так. Или читайте, как было во дни Лота, будет так, как во дни Лота было. И когда мы все эти события совмещаем, то имеем более полную картину и ясность по всем аспектам этого отрезка времени, что же будет. Хотя бы какие-то чертежи имеем, наброски, что будет. И уже немножко можем формировать свое сердце, чтобы быть готовым именно к такому времени. Тогда будут двое на поле. Я не помню, мы об этом говорили или нет. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мельнички в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Почему? Конечно же, дальше мы немножко будем 25 главу читать. Там будет кое-что выяснено. И здесь речь идет не о том, что один был верующий, а другой неверующий. Это были 5 мудрых и 5 неразумных. Одни ходили в собрание, и другие ходили в собрание. Одни знали, что такое Дух Святой, или лучше сказать, кто такой Дух Святой, и другие знали. И одинаково все задремали. И одинаково все уснули, и одинаково все пробудились, и одинаково все пошли. А там дальше уже была разница. 2 мелющие в жерновах. Кажется, на одном месте. Держит за ручки одного и того же жернова. Мелит одну и ту же самую муку. Но одна берется, а другая оставляется. Почему? Ответ очень простой. До самого последнего времени, как и написано, будет так, как было во дне Лота и Ноя. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили и так далее. И не думали, вот земную часть нашей жизни, кормить себя, кормить семью, никто из нас не будет. Мы об этом должны будем думать сами. Но в одних христиан, счастье будет предано Господу. Они будут делать, Бог им будет давать работу, будет давать благословение. Они будут молоть только руками. Счастье будет привязано к Господу. А другие будут молоть и руками, и головою, и сердцем, и всем, чем только можно. И потом, когда придет время, то один берется, а другой оставляется. Знаете, если было написано, кто будет в поле, останется. Кто будет молиться, возьмется. Или кто будет молоть в жерновах, тот останется. Кто будет находиться в собрании, возьмется. Но Писание говорит не так. На один уровень поставлены с точки зрения земного человека. Все одинаково, но внутренность разная. И потому один берется, а другой оставляется. Почему я на это обращаю внимание? Наверное, как наука для нас уже были времена, когда восставали ложные пророки, когда пророчествовали, что вот тогда-то будет восхищение церкви, и люди переставали садить и строить. Покупали дома, ждали восхищения, но приходило время, и оказались в постыжении. Библия нигде никогда так не учила. Если бы даже кто-то смог, что невозможно, узнать день пришествия Христа, то Библия говорит, до самого последнего мгновения ели, пили, покупали, продавали, садились, строили, женились, выходили замуж. Дьявол иногда делает нас умнее, чем Бог, который сказал, что так вот будет. Услышали и перестали все делать. Это в самом деле так было. Поддавали свои поля другим, поддавали дома и ждали, что вот-вот Христос придет. Это было двойное, тройное, не знаю, в каком измерении заблуждение. Если бы внимательно читали Библию, то все то, что они делали, Библия показала бы, это ложь. Не может такого быть. Во-первых, еще раз говорю, что никто никогда не сможет сосчитать день пришествия Христа. Библия так говорит, об этом дне не знает никто. Ни ангелы небесные, ни сын, а только отец мой один. Ну, находятся люди, которые говорят, что неправильно переведено, то еще что-то неправильно сделано и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот этот перевод верный. Нечего к нему придираться, к этому переводу. И это в самом деле так, что этого дня не знает никто. И второе, в чем было заблуждение людей? Библия прямо говорит, будут работать, трудиться до самого последнего дня. Может быть, не в ту меру, чтобы еще 1000 лет жить на земле, но чтобы прокормить себя, все равно надо будет. И этого никто никогда не отнимал от человека, это его обязанность. Бог сказал от самого начала, что после лица твоего будешь есть хлеб твой. Ну что есть? Некоторые смеются, говорят, добывать. Говорят, в Библии не написано добывать, есть. Но вот это есть, и есть, по сути дела, добывать. Для того, чтобы есть, надо добыть его сначала, а потом уже есть. Ну, а если добудешь в поту, то оно иногда не успеет и просохнуть, и есть будешь в поту. Поэтому добывать, работать. Итак, бодрствуйте, 42 стих, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. И вот это такое интересное место Писания, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. То есть будьте постоянно начеку. Кажется, не проще ли было бы сказать, когда? Определиться конкретно, да и ждать тогда. Но Господь очень мудро все это сделал. Человек, который ждет с дня на день, не зная, он постоянно хранит себя в готовности. Человек, которому известно что-то, он часто откладывает. Я знаю, когда это будет. Я еще успею. И, как правило, опаздывает. Вот здесь Господь сделал так, чтобы постоянно были начеку. Постоянно содержали свое сердце в готовности встретить Господа.